Глава 8. Никто даже подумать не мог, что вместо ожидающих порядка архивов нас в наказание решат отправить на самые настоящие места преступлений. Стоило нам только ступить на порог конторы по магическим расследованиям, как нас тут же разделили на группы и разобрали как горячие пирожки, отдавая сухие приказы, как нужно себя вести. Смерив меня придирчивым взглядом, темноволосый полуэльф с перевязанным глазом, он же мастер Нойс, глава конторы, хмыкнул и оставил меня в команде Дэниеля и Дарса, буркнув себе под нос о том, что бабе в мужском отряде делать нечего, и Сент ополоумил, взяв меня в академию. Стараясь не зацикливаться на услышанном и не раскисать, я, помалкивая, встала рядом с ребятами и рассматривала грязный пол, пока группа специалистов по магическим преступлениям что-то обсуждала в сторонке. Мужчины, тихо перешептываясь друг с другом, бросали на нас косые взгляды. Неожиданно мастер Нойс выпрямился и отделился от остальных, направляясь прямо в нашу сторону. Смерив нас полным презрения взглядом, он скривился. «Вы трое отправляетесь со мной». Тихо проговорил он, после чего поднял из-под плаща руку и открыл сияющий светом проход. «Смотрите в оба, но ничего не трогайте». Он посмотрел на меня. «В особенности это касается вас, адептка». Сжав зубы, я снова стерпела нападки и промолчала, хотя ответить этому хаму очень и очень хотелось. Криво усмехнувшись, полуэльф прошел в переход, и нам не оставалось ничего, кроме как последовать за ним следом. Как только мы оказались в разгромленном, дурно пахнущем месте, я почти сразу узнала лавку Рубиуса Бонса, гнома, у которого я меняла украшения на деньги. Тогда здесь было светло, чисто и везде царил полный порядок, так как гномы – настоящие педанты. Но сейчас вокруг были поломанные и разбросанные вещи, пахло серой, гарью и чем-то заплесневелым. Точно я разобрать не сумела. А еще я все никак понять не могла, почему специалисты расследуют убийство далеко от границы Темной Империи. Неужели здесь что-то серьезное? Но разве брали бы провинившихся адептов 4-го курса на опасное расследование? Вопросов было много. Пока я рассматривала беспорядок и не представляла, кто мог натворить подобное, Дэниэль как-то неожиданно сжал мою ладонь, и я обернулась к нему, а потом как-то интуитивно проследила за его сосредоточенным взглядом, направленным куда-то в сторону, и едва подавила крик, увидев безжизненное тело того самого гнома. Он лежал на боку, но мне было хорошо видно, что глаза у него оказались выжжены. «Кто нашел труп?» Мастер Нойс присел рядом с телом, в то время как вокруг того уже вился эксперт-криминалист и пытался отыскать какие-то следы. «Жена убитого», — ответил кратко толстый мужчина в круглых очках, продолжая ползать рядом с гномом. «Сказала, что была у подруги, а когда вернулась, то обнаружила беспорядок и своего мертвого мужа. У миссис Бонс есть алиби, так что ее причастность отметаем сразу». Мастер обернулся к прилавку. «Что-нибудь пропало?» Криминалист отрицательно покачал головой. «Нет, абсолютно все на месте, так что ограбление тоже отметаем». Полуэльф кивнул и поднялся, рассматривая обстановку в лавке. «Серое пахнет», — задумчиво произнес он, совершенно игнорируя присутствие нас троих. «Не думаю, что это дело рук демонов». Я нахмурилась и повернулась к стоящим рядом со мной ребятам, которые, оказывается, уже расположились по обе стороны от меня. Поманив обоих пальцем, я дождалась, пока они склонятся ко мне, и спросила. «А кому вообще нужно было убивать обычного работягу-гнома, если целью была не нажива?» Казалось, я сказала это довольно тихо, и мой вопрос услышали только Дэниэль и Дарс, но мастер Нойс вдруг обернулся к нам. «Хороший вопрос, адептка Айрис!» И его здоровый глаз прищурился. «Может быть, вы мне ответите на этот вопрос? Проявите себя, покажите, чему вы научились в Академии Стражи, и докажите, что лорд Сент не сошел с ума, приняв вас на факультет, в котором до вас не было ни одной женщины!» Отступив от ребят, я сжала зубы и хмуро посмотрела на полуэльфа жена-ненавистника, который стоял посреди беспорядка со сложенными на груди руками и смотрел на меня в упор. Мне очень хотелось утереть нос этому типу и доказать, что женщины способны на большее, а не только рожать детей и стирать своим мужам портки. Пытаясь унять возникшую нервную дрожь, я медленно прошла вперед, рассматривая вырванные с прилавка доски, разбросанные драгоценности и лужи засохшей гномьей крови. Ничего примечательного. Убийца ушел и даже не прихватил с собой украшения, значит, цель была в чем-то другом. Обернувшись к телу убитого, над которым все еще ползал эксперт, я, сдерживая рвотные позывы, тихо спросила. «Какая предположительная причина смерти?» Мужчина поднял на меня взгляд, и я отметила его двойные зрачки, присущие выходцам из долины болот. «Проклятие, юная леди!» Он как-то деловито поправил очки на переносице. Все признаки налицо, причем буквально. Проклятие чернухи. Оно запретное, да? Уточнила. Ну, конечно. Воскликнул эксперт, будто я спросила у него что-то элементарное. Все смертельные проклятия находятся под запретом. За них сурово наказывают. Я нахмурилась, стараясь не обращать внимания на ужасный запах, и с задумчивым видом обернулась к Дарсу и Дэну, которые настороженно наблюдали за мной. Так же, как и магистр Нойс. «Дэниэль, ты же делал доклад по смертельным проклятиям?» Парень посмотрел на меня и кивнул. «Как их распознать? Есть какая-нибудь отличительная черта?» Все как-то странно на меня посмотрели, якобы тут и так все понятно, чего ты прицепилась. Но мне нужно было знать наверняка, потому что интуиция подсказывала, что все не так просто. У жертвы чернеет язык. Дэн бросил взгляд на замершего мужчину в очках. Я тоже к нему обернулась и подошла ближе. «Откройте ему рот!» Удивляясь своей наглости и решительности, сказала я, решив, что отступать поздно. «Если взялась, доведи до конца, даже если в итоге окажешься неправа». Эксперт скинул на меня голову, а потом перевел взгляд на мастера Нойса. «Это возмутительно! Почему эта девчонка раскомандовалась? Она ставит под сомнение мою работу?» «Выполняйте!» Холодно отозвался мастер, оставаясь стоять на месте. Толстяк как-то весь задрожал и, приоткрыв рот гнома, предоставил нам совершенно нормального цвета язык. И я оказалась права. «Это не проклятие, дорогой друг!» Мастер неожиданно оказался рядом со мной. «Вы меня несколько разочаровали, Ходс!» Мужчина весь как-то подобрался и поднялся на ноги, со злостью глядя на меня. А я, сделав вид, что этого не заметила, посмотрела на мастера. «Чего стоите, адептка Айрис?» — усмехнулся он. «Продолжайте!» Кивнув, я опять перевела взгляд на обезображенное тело гнома. Возможно, преступник пытался замести следы и сделал так, чтобы... Неопытные специалисты решили, что это дело рук специалиста по проклятиям, и сузили круг подозреваемых. Однако это не так. К тому же мы понимаем, смерть наступила от травматического шока. Убитому выжгли глаза, скорее всего, пытали, но я пока не могу сказать, почему, и хоть как-то объяснить присутствие запаха серы в помещении. Я замолчала, прислушиваясь к тишине. Все молча уставились на меня, обдумывая все услышанное, а я, заметив озабоченные лица, поежилась, решив, что сказала что-то не то. «Запах серы присущ демонам», — негромко проговорил Дарс, обращая на себя внимание. Его серые глаза, не моргая, смотрели на труп. «Но это было бы слишком очевидно, точно так же, как и сложным проклятием. Здесь что-то другое». Все трое резко перевели взгляд на эксперта Ходса, и я последовала их примеру, потому что в следующее мгновение с ним начало твориться что-то странное. Он затрясся, а потом что-то внутри него начало выбираться наружу, разрывая кожу мужчины как ненужную обертку. Я смотрела на все это с ужасом и пятилась назад, в то время как мастер уже готовил магические сплетения, а Дэн и Дар стояли передо мной, закрывая телами от чудовища, которое почти освободилось от оболочки. Когда оно сбросило кожу и вытянулось в полный рост, мы сумели рассмотреть черную блестящую кожу, как у земноводных, огромные красные глаза, две дыры вместо носа и две пары конечностей, которые заканчивались острыми когтями. Эта тварь лишь отдаленно напоминала человека, но на самом деле являлась чем-то иным, не из этого мира. Мастер Нойс нанес удар в тот момент, когда страшная тварь встала во весь свой рост и зарычала, облизывая морд длинным языком, но так и не принесла никаких результатов. Это существо лишь замотало головой, а потом ринулось в бой. «Бегите!» — рявкнул мужчина, снова и снова нанося магические удары. «Наверное, я бы так и стояла, с ужасом наблюдая за сражением, если бы ребята не подбежали и не схватили меня под руки, вытаскивая из лавки». Оказавшись на совершенно пустой темной улице, парни встали впереди меня, выставляя щиты и готовясь защищаться, в то время как я стояла за их спинами и дрожала, не в силах совладать со своим телом. Внезапно в глазах потемнело, и я упала на колени, больно ударяясь ими о брусчатку, а потом перед глазами замелькали какие-то видения. «Дедушка!» Шестилетняя я с мудреной прической и сотней бантиков бежала навстречу к своему самому дорогому некогда человеку, расставив для объятий тонкие ручонки в стороны. «Ты приехал!» Мужчина подхватил меня и закружил, слушая мой радостный смех. «Кая!» Дедушка поставил меня на ноги и присел рядом. «Моя любимая девочка, ты выполняла задание, которое я тебе показывал перед отъездом?» Маленькая я закивала в ответ. «Но там так страшно, дедушка! Я больше не хочу туда возвращаться!» «Не надо бояться!» Мужчина погладил меня по щеке. «Мертвые не могут сделать живым ничего плохого». Схватившись рукой за горло, я глубоко и часто задышала, будто до этого меня кто-то нещадно душил. Видение пропало, а потом я услышала полное отчаяние крик Дэниеля, где-то издалека зовущего меня по имени. Когда пелена с глаз ушла окончательно, я сумела осмотреться по сторонам и увидела в нескольких шагах от себя ту ужасную тварь. Она оскалилась, демонстрируя острые кривые зубы, и медленно направлялась ко мне, изучая и оценивая противника. «Кая!» Снова услышала я крик Дэна и мельком посмотрела в сторону, туда, где парни пытались подняться на ноги, но выходило это у них плохо. «Кая, защищайся! Используй магию, леший тебя раздери!» Я услышала глухой стук своего сердца и чувствовала, как дрожат губы. Смотря в глаза своей смерти, я прекрасно понимала, что на помощь мне никто не придет, ведь тварь раскидала троих мужчин, при этом еще непонятно, что сделала с мастером. Чего уж тут говорить обо мне, а не до магички, у которой нет никакой магической силы. Не сводя взгляда с монстра, который почему-то не спешил нападать, я медленно поднялась на ноги и стала пятиться, вероятно, для того, чтобы отсрочить свою гибель. «Кая! Я не могу!» – горько выкрикнула я, и по щекам потекли слезы. «Во мне нет ни капли магии!» Дальше все случилось, как в страшном сне. Существо скинуло голову, громко завыло и решительно двинулось ко мне, готовое вот-вот сомкнуть челюсти на моей шее. Мастер, живой, но сильно израненный, выполз из лавки и приказал мне немедленно бежать. А когда острые когти были готовы вонзиться в мое тело, всех ослепило огненное сияние, после которого последовал глухой удар. Распахнув глаза, я увидела, как улицу медленно заполнял черный туман, а тварь, которая не успела добраться до меня, голыми руками сдерживает лорд Сент, на лице которого выступили жуткие черные вены. Казалось бы, все позади, магистр обязательно справится. Но вот тварь взревела, извернулась подобно змее и вцепилась зубами в мужское плечо. На долю секунды, но этого хватило, чтобы оставить на белоснежной рубашке ректора кровавые разводы. В следующее мгновение лорд схватил изворотливую тварь за горло и сильным ударом уложил ее на спину, после чего раздался звук ломающихся костей. Выпрямившись, мужчина поднял над мертвым телом руку, и оно вспыхнуло, освещая улочки тусклым заревом. Мельком взглянув на свою рану, магистр ругнулся, а потом перевел взгляд на перепуганную меня, во все глаза смотрящую на магистра, но не успел он сказать и слова, как вокруг нас появились силуэты в темных плащах, и я поняла, что это охотники гильдии. Один из них как-то неожиданно оказался рядом со мной, и я вздрогнула, прижимая к себе дрожащие руки. Почему-то сразу подумала, что это именно тот, что был вчера в таверне, но я могла и ошибаться. Ничего не сказав, человек в капюшоне двинулся к горящей твари, рядом с которой все еще стоял лорд Сент. Кажется, они с ним о чем-то переговаривались, точно не помню, потому что в глазах снова потемнело, голова закружилась, и я стала проваливаться куда-то в пустоту, но я точно помнила, что кто-то успел подхватить меня, прежде чем тьма окончательно поглотила мое сознание.